«Ничего подобного!» — выпрыгнул из речки лягушонок. «Я жив! Спасибо вам, госпожа свинья, что вы предоставили мне возможность окунуться в прохладную воду. Это было просто замечательное купание!» От бешенства свинья затряслась так, что даже щетина у нее побелела. «Убирайтесь, а не то я вас!» «Вы никогда не сможете нас догнать!» — весело квакнул лягушонок. «А потому не очень-то грозитесь. Для того, чтобы быстро бегать, надо заниматься физкультурой, а не обжираться так, как вы!» «Я вас ненавижу!» — заверещала свинья. «А вот это сколько угодно! Идем, заяц!» Лиса дождалась, когда заяц с лягушонком уйдут, и тут же появилась с таким видом, будто она ничего не знает. Хотя я сам видел, как она подглядывала. «Я слышала страшный шум. Что здесь произошло?» Заяц пытался удрать. «Я вас предупреждала». «А я учла ваше предупреждение и подрыла корни дуба. Бревно упало, и заяц остался с носом». «Я доложу господину льву, и он учтет твои заслуги». «Да, пусть учтет, что я спасла его от голода». «Ты спасла не льва, а себя». «Да и то не ты, а я тебя спасла. За обещанный тобою мед. Где же он?» Свинья принесла кувшин и вручила его лисе. «Вот он. Пойду спрячу понадежней, а потом проверю, как стерегут дорогу осел и медведь». «Если позволишь, я пройдусь немного с тобой. Сюда они больше не сунутся». А на полянке, возле болота, заяц и лягушонок снова разглядывали карту. «Что же нам делать?» Грустно задал заяц свой очередной смелый вопрос. «Мы должны обмануть осла и медведя и прорваться по синей дороге». Лягушонок принял новый стратегический план. «А как мы их обманем?» «Надо думать». «Думай, я тоже буду думать». «Хорошо», — согласился на это заяц. Они стали снова ходить и думать. «Ты уже что-нибудь придумал?» — спросил лягушонок, на миг остановившись. — Нет. А ты? — с надеждой в голосе спросил заяц. — Я тоже нет. Давай еще подумаем. — Давай, — согласился заяц. На соседнем дереве появились две маленькие белочки. — А можно мы тоже подумаем? — спросили они. — Думайте, — разрешил им заяц. — Но это не так-то просто. Если даже сам лягушонок. Растопырив иголки, мелкими быстрыми шажками прибежал еж. Он так торопился, что еле отдышался. «Я был у осла и медведя, я все разведал. И давайте называть вещи своими именами. Там нам не светит». «Плохо!» — огорчился лягушонок. «Они дрожат за свою жизнь и сделают все для того, чтобы наш заяц не проскочил мимо них». «Видно, такая моя судьба», — вздохнул заяц. «Конечно», — насмешливо фыркнул еж, — «от судьбы не уйти, но убежать можно». «Куда?» — горестно спросил заяц. «Никуда, а откуда?» — поправил его еж и решительно заявил. «Все, я начинаю думать. Постарайтесь мне не мешать». На поляну приковылял, переваливаясь сбоку на бок, бобр, оставив под кустом свои бревнышки. «Ты что, с ума сошел?» — зафыркал на него еж. «Тебе нельзя быть так далеко от воды». «Даже моряки и те иногда сходят с кораблей на сушу», — напомнил ему бобр. «Но если тебя обнаружат здесь лиса и волк...» «Значит, они прервут мои мысли». «У тебя есть мысль?» — встрепенулся лягушонок. «Нет, но я хочу думать вместе с вами», — спокойно сказал бобр. таким тоном, что все поняли, спорить с ним — напрасная трата времени. — Ладно, сиди, — согласился лягушонок. — В случае чего, прыгай вон туда. В том углу болота вода необыкновенно чиста, даже дно видно. Усевшись в круг, звери притихли. Они думали. Прилетел ворон и плавно опустился на верхушку ели. «Ба, какое красивое зрелище! Как на картине! Сколько умных зверюшек! Теперь можно открывать заседание лесного совета!» «Ты прилетел посмеяться над нами», — обиделся заяц. «Не обижайся! Ты ведь знаешь, пока вы живы, я с вами, я тоже хочу думать!» Издалека донесся густой протяжный звук, как из самой большой трубы в самом большом оркестре. — О чем трубит наш лось? — спросил еж у ворона. — Он трубит о том, что маленький лягушонок — это прекрасное украшение нашего леса, и он хочет думать вместе с ним. Еж вздохнул и признался. — Что-то у меня ничего не получается. «Можно я попробую по-другому? Я буду ходить взад-вперед и петь свою песенку. Тогда, может быть, я...» «Ну, если это тебе поможет, пой!» — разрешил ему лягушонок. «Возможно, твоя песенка поможет и нам». «Пой!» — согласился и заяц. Хотя кому-кому, а ему сейчас было не до песен. «Пой!» — каркнул сверху ворон. «С песней помирать веселей!» «Рано вам еще помирать!» «Не надо помирать!» — запищали с веток суетливые белочки. А бобр проворчал. «Не говори о смерти раньше, чем смерть сама заговорит о себе. Надо думать о жизни!» «Стоп!» — квакнул лягушонок. «Я, кажется, придумал!» Он радостно запрыгал на одной левой лапке, потом плюхнулся на все четыре сразу и таинственно прошептал отчаявшемуся зайцу на ушко. «Ты сразу убежал, а я задержался и кое-что услышал». «Что же ты услышал?» — так же шепотом спросил заяц. «Пока секрет». «А что ты придумал?» «Тоже пока секрет. Это мой секрет даже от меня самого». «Тогда как же ты его узнаешь?» — удивились белочки. «Так не бывает». «Бывает». — упрямо ответил лягушонок. — Не хочу болтать раньше времени. Может, удастся, а может, не удастся. — Давай встретимся здесь через 10 минут. А пока советую тебе выпить воды и подкрепиться парой бутербродов с капустой. — Через 10 минут. Не опаздывай. Ква-ква.